Они даже находятся в состоянии речи. Да, ну поэтому можно сказать джа алиян анфусухума. То есть в арабском языке так есть джа алиян анфусухума. То есть у тебя можно баракулуфик, вот это анфус, то есть даже если два али, у двух али сколько душ? Две же души, но можно в арабском языке использовать множественное число. Далиль у нас как в Коране, Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит Интатуба или Аллахи, к двум женщинам обращается, если они двое покаются. Факат сават кулюбу кума. Видишь, кулюб носится. А кума у тебя двойственное число. Видишь, вот это вот можно. Дальше у тебя пришло. Вайнкан аль-муаккаду джам анкан ад-дамир гуаль джам. Валявзуль муаккад маджму айдан. Видишь, если у тебя муаккад, то, что ты подтверждаешь положение джам, то дамир у тебя в положении джам, и таукид должен был в положении джам. Джа ар-риджалю анфусухум. Вахадр аль-куттабу а'янухум. Уайнкан аль муаккаду мусанна. Вот смотри, говорит, если у тебя муаккад, то что подтверждает будет двойственное число, фафсаху ан якуна дамиру мусанна валлявзу ат таукид муджм маджмуан. Вот как мы сейчас сказали. То есть, если у тебя будет двойственное число, муаккад, то дамир должен быть двойственным числом. Но сам лявз лучше, красивее сказать его во множественном числе. Говоришь, у тебя что? Хадра раджулян. Раджулян сколько? Два же. Анфусу гума. Анфус. Множественное число, а гума у тебя? Двойственное число. Уаджа аль-китабан а-юнухума. Понятно, да? Поэтому тебе приходит философ, видишь, ты когда нахуй знаешь, до чего тебе приходит. И говорит, вы говорите, что Аллах субхана тааля в одном аяте, например, баль-ядаху мабсутатан, двойственное число, а в другом аяте бима амилят айдина, множественном числе. Как собрать? Так у Аллаха две руки или одна рука? Да или три руки? Или же пришло у тебя что? Яду Аллахи фаукадихим, или одна рука. Как собрать вот эти три аята? Как собрать третий аят? Две. Почему? Потому что что касается яду Аллахи фаукади, это вид. То есть джинсуль яд. Вид. Что касается двойственного числа, то оно вот и есть у Аллаха. Что касается бима амилят айдина, мы сейчас узнали, что если у тебя к лябзу добавляется дамир, и он двойственный человек лябз, его можно использовать что? Во множественном числе. Понятно, да? Тайп. Миналь альфаз. Ат-таукид. То есть также у тебя из альфаз таукид. Куллюн. Куллюн. Ва мислюху джамия. То есть слово куль джамия. Ва юштарату фихима идафату и кулли минхума иля дамир мутабикун лиль муаккад. То есть у тебя условием является, что после этих слов кулью и джами был дамир, который соответствует тому, что ты подтверждаешь. Например, джа аль-джейшу кульюху. Джа аль-джейшу кульюху. То есть джейш единственное числе, гу тоже единственное числе. Вахадар риджалю джами'уху. Точно так же. Ва мин аль-фазль аджма, то есть есть слова, подобные слову аджма. Ва ля юаккаду бихаза ль-лафз галибан илля ба'ад ль-лафз кулью. И эти слова не приходят, кроме как, то есть слово аджма, в основном приходит после слова куллю. Ва мин аль-галиби каулю Аллах тааля, то есть как пришел салфа, фасаджаду аль-маляйкату куллюхум аджмаун, видите? Ва мин гайри аль-галиб каулю заджр раджис, то есть иногда приходит как стих, без куллю тоже стихотворение пришло. Иза залильта дахара абки аджмаа. Ва рубба махтиджа. Всевышний Аллах тоже в Коране говорит «Лягуяннахум аджмаин». Есть же? «Лягуяннахум аджмаин». То, что у тебя пришло без кулля. «Варубба махтиджа или зиядати такуя». Иногда, то есть, может быть, нужда для подтверждения. «Фаджия бада аджма би альфази нухра». После слова «аджма» приходит, приводит другие слова. «Ухи акта ва абата ва абаса». «Ваазил альфаз ля ю аккаду би хастекляля». То есть, отдельно эти слова «акта ва абата ва абаса» не приходят. Однако они должны обязательно у тебя прийти с кем? Вместе или после аджмаун. Например, говоришь, я аль-кауму аджмауна, актауна, абтауна, абсауна. То есть пришел народ, весь. Понятно, да? Так пришло у арабов. Легко же, ничего? Да, отдельно они не приходят на аркулу. Дальше. Аль-баду или вахукмаху? Бада. Значит, мы сейчас разобрались с хат и таукид. Атфи таукид. Ибн Аджурум говорит, «Каля иза убдиля исму мин исм», то есть если одно имя будет заменено другим, «ау фиалин мин фель», или же глагол другим, «таби аху фи джамия и арабихи», то есть следует за ним во всем арабе. «Акуля аль бадль маанаху фи луга ль иват», то есть бадль его языковое значение «иват». «Иват» — это замена, менять что-то на что-то. «Акулю стабдальту кэза ва кэза», «у абдальту кэза ва кэза туриду анна кэстаадтаху минху». То есть вот смысл истабдальту ва абдальту, то есть стааттаху как бы поменял на что-то. Поменял что-то на что-то. Поменял что-то на что-то. Вахуа фистиляхи нахвиин аттабиоль максуду бильхукм биля васита. То есть у ученых по наху что значит бадаль? Это у тебя, во-первых, табиа. Второй максудун бельхуком таби, который ты имеешь в виду на самом деле и приводишь его для вас это без чего-либо, то есть без какого-то харфа или что-то. Например, ты говоришь, например, адаль аль-халифа, был справедливым халифа Умар. Халифа то Умар. То есть ты имел в виду вот про кого про справедливость? Умар радиаллаху, то есть халифа. То есть ты говоришь халифа и сразу же говоришь, Умар, объясняй именно какого ты халифа имел в виду. Максудун бельхуком. Значит, кто был справедливый? Умар. وحكمه أن يتبع المبدل منه في العرب. То есть и хукм вот этого бадаля, то, что он следует за тем, вместо чего он бадаль, в своем арабе. على معنى أنه إن كان المبدل منه مرفوعا كان البدل مرفوعا. То есть если у тебя мубдаль минху будет марфу, то бадаль тоже будет марфу. Например, говоришь «Хадара Ибрагиму Абука». Видите, похож очень сильно на что? На «Атф Насак». Так или не так? «Хадара Ибрагиму Абук». То есть Ибрагим у тебя положение «Раф», Абук тоже у тебя положение «Раф». «Вайн кана мубдалю минху мансубан, кана льбадлю мансубан». Точно так же. Например, говоришь «Клабальту Ибрагима Ахака». То есть Ибрагим мансуб, хахал тоже мансуб. «Вайн кана льмубдалю минху махфуан, кана махфудан, кана льбадлю махфудан». Если у тебя мубдаль будет положение нас, то то, что после него тоже будет положение джар, то, что после него тоже положение джар. Например, говоришь, аджабатни ахляку Мухаммадин халика. То есть мне понравились нравы твоего, нрав Мухаммада, твоего дяди. Ваинкан аль мубдаль минху маджзубан, кан аль бадаль маджзубан. То есть говоришь, ман яшку роббаху, яшчут лягу яфуз. Ман яшку роббаху, яшчут лягу яфуз. Понятно, да? Бадаль слово яфус, а слово ящут. Ящут лягу яфус. Подожди, нет, ящут для яшкур слово. Да, ящут для слова яшкур. Потому что у тебя саджда это и есть шукр Аллах аззаваджаль. Правильно же? Мы же благодарим Аллах субхану нашими делами же. Вот в этом смысле. Тут ящут у тебя это бадаль для кого? Для яшкур. А у тебя же этот же ман. Мин харуф иль джазм. Забыл, да уж. А может, они не будут говорить, что... Не, у тебя два ставится. Да, яшкур и яфуз. Или ящут и яфуз. Понятно, да? Можно, да? Где Атфуль Баян? Который я ждет Яфус или. А, вот этот бадаль, да, на Атфуль Баян похож, да? Но у него какая-то тонкость есть, короче. В некоторых местах, не во всех примерах. Некоторые примеры у него подобны друг другу. Поэтому Атфуль Баян вы не загружаете на нем, а говорите, что это что? Бадаль. Бадаль. Я не будем правильно говорить, а просто, чтобы пока не путаться нам в начале, то есть изучение нахуй, пока мы оставим, что у нас адф есть адф у насак и бадаль есть. А потом уже туда в будущем вот эти тонкости, когда зайдем, изучай нахуй, объясню, нахуй, положим там. Вау-нуауль бадаль. А, Рустам, понятно все? А то молчишь, что подысит. Яфуз, нет, а яфуз это у тебя будет джавабу шарт. Яфуз, это у тебя будет джавабу шарт. Яфуз, джавабу шарт. Понятно, да? Бисмилля. Ты не включил. Яфуз, джавабу шарт. Дальше. Вахуа ля аксам ля арба, то есть бадаль тебя бывает четыре вещи. Бадаль чай мин чай, когда ты заменяешь что-то чем-то. Второй называется бадаль бад мин куль. Бадаль чай мин чай, помните, 800 человек, как он назывался? Первый вид. Мутабик. Второй бадаль бад мин куль, то есть бадаль бад. Бадаль иштималь, взяли и бадаль галат. Четыре вида. Наху каулика каума зейду нахук. Это у тебя какой? Мутабик. Так или не так? Потому что ахук, он и есть что? Зейд. Правильно или нет? Акальту раги фасулю сагу. Я съел треть лепешки. Это у тебя что? Бааду минкуль. Говоришь, часть. Уанафаани зейду на ильмугу. Это у тебя бадли штималь. То есть мне дал пользу зейд. Имеется в виду то, что содержит в себе зейд, а это его знание. Ураайту зейда нальфараса. Я видел зейда коня. То есть имеешь в виду, что ты не зейда увидел, как бы ошибся в словах, а именно коня увидел. Араттан такуль альфараса фагалитта фабаддальта зейдан минху. То есть хотел сказать, что ты именно видел коня, но ошибся, оговорился и сказал. Галат имеется в виду, это оговорка. И сказал он чайно зейд. Акуль, шейх Мухаммад говорит, альбадаль аль-арбаати анва, то есть бадаль тебе бывает четырех видов. Аннауль ауль, то есть первый вид, бадаль куллю мин куль ва юсамма альбадаль мутабик. То есть второе, это когда одно другим полностью заменяешь, называется мутабик. Вадабитуху, то есть как его отличать? Ан якун аль-бадалю айнуль мубдаль минха. То, что у тебя бадаль, он был этим же самым, тем же самым, о чем ты говорил до этого. То есть когда шкама зейдун ахука, ахук же он же есть зейд же, правильно или неправильно? Наху, например, говоришь зарани Мухаммадун аммука, то есть меня посетил Мухаммад твой дядя, то есть дядя твой дядя и Мухаммад это одно и то же лицо. Понятно, да, что такое мутаб? Ванаху сани второй вид бадлю бад минкуль, когда ты заменяешь и говоришь часть от чего-то. Вадабитуху ан якун аль бадлю джуз ан мин аль мубдаль минху, то есть чтобы этот бадль был частью того, после чего он пришел. Сау накана акаллю мин баки ау мусауин ам аксару минху. То есть если он меньшая часть, или же одинаковая, или же больше. Например, говоришь, хафизту аль-Кур'ана сулюса. То есть я выучил Кур'ан, треть его. Ау нисфаху, или же половина. Ау сулюсахи, или же две трети. А если уж скажешь, хафизту аль-Кур'ана куллюху. А, что это тогда будет? Это уже таукид будет, баракулауфи. Видишь, какая разница между бадаль и этот? А если скажешь хафиз толь Кур'ан? Робби ми ахфаз толь Кур'ана китаба. У тебя это чем будет? Бадаль же, правильно или правильно? Так, дальше. На усалис третий вид бадаль иштималь, то есть бадаль содержание как бы. Вадабиту ан якуна байналь бадаль вальмубдаль минху иртибат би гайриль куллия ау джузия. То есть бадаль его какой, вот этого бадаль иштималь? То, что вот этого бадаль иштималь у бадаля, и то, для чего он бадаль, у него есть связь с этим. Но связь, не указывающая на то, что полностью или на часть. То есть ваяджибу фиги. И дафатуль бадаля дамир айд или амубдаль минху. И вот к этому бадлю обязательно должен добавляться дамир, который возвращался на него. Да, предыдущий. Аджаба нильджариету хадисуха. То есть хадисуха указывает на часть какой-то джарии. То есть мне понравилась рабыня, как она говорит, то есть ее разговор. Это же не указывает то, что это кусок ее тела и так далее. И не указывает же на всю рабыню. А хадисуха. Понятно, да? То есть, видите, связь какая-то есть. То есть, как мы говорим, иштималь, то есть то, что в ней содержится. وَنَفَعَنِ الْاُسْتَازُ حُسْنُ أَخْلَاقِهِ. Мне дал пользу устаз, то есть его хорошие нравы. وَنَا الرَّابِ четвертый вид. بَدَلُ الْغَلَطْ غَلَطْ. А это, то есть, как бы мы сказали, оговорка. وَأَذَا أَنْوَا السَّلَاسْ تَدْرَبْ. То есть, адраб, бывает трех видов. بَدَلُ الْبَدَ. Добиту, то есть, что такое بَدَلُ الْبَدَ? То есть как бадль начинание антаксуда шей он фатакулюху сумма язгару ляки анна гайраху авдаль мингу фатаадлина. То есть ты говоришь сначала что-то, а потом ты заметил, что лучше другое слово сказать, и сразу же меняешь. Залика ля укульта, например, хази и джари эту бадр сумма такулю бада залик шамс. То есть эта рабыня подобна луне, нет солнцу. как бы, с Луне, Солнцу, ты хотел сказать, что она лучше, чем Луна. Понятно, да? Второй бадаль унисьян, второй как бадаль забывчивости. Вадабиту антабни калямака филь ауаля лазон сумма та'ламу хатаугу фатадля. То есть сначала ты что-то думаешь и говоришь то, что думаешь, а потом сразу же что-то вспоминаешь, например, и изменяешь. Например, говоришь кама ля урайта шабахан, например, ты видишь призрак какой-то или как вот да, призрак, шабах, призрак, или же в пустыне. Мираж какой-то, видишь? Минбаид фазанатугу инсанан. И думаешь, что это человек. Факульта раайту инсана. Сумма каруба минка фаваджаттугу фарасан. Потом он, когда к тебе придвигаешь, видел человек, когда он к тебе приближается, ты видишь, что это конь. Факульта фарасан. То есть раз как бы изменил. И третье бадалю галат. Дабитугу антурида каляамен фаязби кулисану кайля гайрихи. То есть ты хочешь что-то сказать, а оговорился. Баданутк тадилю или маратта. Аратта Оля. И изменяющий говоришь то, что ты хотел. Например, Шарайту Мухаммада Нальфараса. Я видел Мухаммада. То есть я не Мухаммада, а коня. Или же говоришь, например, друг, дай ему, например, садака Роба Гиней. Ты хотел сказать Нускиней, сказал Роба Гиней. То Роб Гиней, Нускиней. Так говоришь. Понятно, да? Понятно? Несложно же? Иншалла так. На этом у нас заканчивается Баракаллаху фикум тема, что? Какая тема? Марфуат и Таваби. Марфуат и Таваби. И осталось немножко, это Мансубат у нас осталось, Баракаллаху фикум. И после Мансубатов у нас что? Махфудат. Иншаллах, сегодня мы Дахали возьмем, Бизнилях Тали. То есть я говорю, за два урока закончим, не сложно. Дахали возьмем, а следующий урок, иншаллах, с Хали до конца закончим, Бизнилях. Миша? Акуат, понятно же? Не сложно? Сулейман? А, Сулейман? Как? Нормально идет, иншал? Работает? Это у меня дочка, когда кушает, и что-то у нее не жуется, она так говорит, не работает. Не работает. Что-то тяжело жуется, пусть не работает. Вот я как работает. Дети вообще так разговаривают, интересно. Сын слово одинаковое, это они как вместе говорят. Да, бессмотри, говорит, они как вместе говорят. Говорит, что такое они как вместе? Оказывается, это одинаковые. Какие слова используют, интересно вообще. Вот и сам этот не работает. Самое интересное. Главное, дети вот до того шустрые, субханаллах. Не знают, как слово, но видишь, не молчит, короче, хоть какое-то слово говорит, что заменяет. Тай. Ададуль мансубат. Уамсилятуха. Мансубатуль асма. Аль мансубату хамсту. Потому что у нас почему сказал мансубатуль асма, у нас еще есть мансубату афааль. И мансубатуль хуруф есть или нет? А? Нет? Ну ладно. Мансубатуль асма. Мансубату хамсата ашар. Хамсату ашар. Вахи аль мафулюм би. Валь маздар. Маздар это мафуль мутлак. То есть что будет? А? Хамс. Аль мансубату хамсату ашар должен быть. Хамсата ашар. Вахи мафулюм би. То есть мафулюм би. Второй маздар. Это что у нас мафуль мутлак? Зарфу заман ва зарфу макан. Зарфу заман, зарфу макан это то, что мы проходили под именем мафулюм фи. Вот там из, валь мустасна, васмуля, то есть исмуля мы не проходили, когда брали 80 точков. Валь мунада, ва мафулюн мияши, ва мафулюн ма, ва хабару кана ва хавати, ва исму анна ва инна ва хавати, ва табиун лиль мансуб, ва гуарбату, ва шен наат, ва латф, ва таукит, ва лбадр. Значит, у нас новые вещи, баракаллаху фикум, это всего лишь одна вещь, это исмуля. Исму для будь. Остальные вещи мы, альхамдулиллах, проходили. Ва акуль, шей говорит, юнсабуль исму из авака афиль маваки мин хамсата ашара маукиан. То есть у нас будет исм в положении нас, если придет в одном из 15 этих вещей. Ва санатакалиму анкуль вахидим мин хазиль маваки фи бабе якусу. То есть о каждом из этих 15 будем говорить в отдельном разделе. Алянаху лязи салякнаху фи абабль марфуат. Подобно тому, как мы это разбирали в баб марфуат. Ванадрибу ля гагагуна лямсиля. И для каждого приведем пример. بِقَصْدِ الْبَيَانِ وَلِدَاحِ, то есть с целью толкования, объяснения. Первое. Ан яка мафулям би, то есть первое слово, когда имя будет в положении нас, ан яка мафулям би, если оно будет мафулям би, например, как слово нух, мин каули Аллахи Тааля, в словах Аллаха Субхану Тааля, инна арсальна нухан, нухан. Второе, ан яка маздаран наху джазалян, мин каулика джазаля Мухаммадун джазалян, то есть обрадовался Мухаммад радостью. Второе, ан яка азарф аль-макан ау зарф аз-заман фауль, то есть пример для, например, зарфу макан, это амам аль-устази, в словах джалясту амама аль-устази. Ва-тани наху йом аль-хамис, то есть это у тебя зарфу аз-заман уже, например, в словах хадара аби йом аль-хамис, приехал мой отец, пришел отец в четверг. Четвертое, ан яка халян, то есть если исм у тебя будет положение халь, тогда оно тоже будет стоять в положении нас. Например, говоришь дуахикан. В примере фатабассама дуахикан. То есть улыбнулся, смеясь. Шестой аньяка, пятый аньяка тамизан. То есть чтобы был тамиз, например, в слове аракан. Мин каулика тасаббаба зейдун аракан. То есть потек зейд потом. Ан яка аль мустасна наху Мухаммадан, то есть если у тебя имя будет мустасна, как слово Мухаммад, слова хадр аль кауму илля Мухаммадан. Седьмой, ан яка исман ля лин аннафия, то есть если у тебя будет исму ля, как у тебя же бывает же исму кана, исму инна, также исму ля, у тебя есть такая ля, которая называется ля, же у тебя разная, есть ля, у тебя харфу атфи есть, правильно же, а есть такая ля, ля нафия называется, ля джинс, ля нафия, вот именно если после этой ля нафия придет имя, то оно будет имя в положении нас. Например, говоришь слово талибу аль-ильм в словах «Ля талибу аль-ильми мазмум». Или же ты говоришь же «Ля иляха илляллах». Восьмое «Ан яка мунада». То есть, если у тебя имя будет стать мунада, то оно тоже будет в положении мансуб. Говоришь «Расуль Аллах» в словах «Я Расуль Аллах». «Ан яка», как говорили сподвижники, «Я Расуль Аллах». «Ан яка мафулян ли аджлихи». То есть, если имя будет мафуляжи, тоже будет стоять в положении нас, говоришь «таадибан», слово «таадибан» в приложении «анна фалюстазу тильмиза таадибан». «Анна фалюстазу тильмиза таадибан». То есть, нагрубил учитель ученику с целью воспитания. То есть, воспитательных целях. Это у тебя что? Что это будет тебе мафулян ли аджли? А десятое, ан яка мафулян ма, то есть глагол будет мафуль ма, например, слово аль-мисбах, в словах твоих за карту аль-мисбаха, то есть я делал уроки вместе с лампой, или под лампой. Одиннадцатое, ан яка хабар аль-ликана у эхда ахаватиха, у исман ли инна у эхда ахаватиха, то есть если имя будет либо хабар кана, либо исму инна. Фаля вальнаху садикан, как слово садикан, в слове кана Ибрагиму садикан ли Али. Садикан каким здесь является? Хабаром кана. Или же Мухаммад в словах ляйта Мухаммадан язуруна. То есть Мухаммад у тебя будет исму ляйта. Двенадцатый ан яка наатан лиль мансуб. То есть если у тебя Мухаммад, если у тебя слово будет наат для мансуба. А мы же говорим, то есть таваби. Если один из таваби будет, то у него такой же араб, как тот, за кем он следует. Например, слово аль-фадиль. Мин каулика сабахту Мухаммадан аль-фадиля. Почему мы говорим, что фадиль здесь сифа или наата, не говорим, что это бадль? Потому что баракалуфик у тебя фадль, что будет? Муштар. Дальше кишан яка маатуфан аль-мансуб. Говоришь, например, бакран. Мин каулика дараба халидан халидун амран ва бакран. То есть видишь, атф у тебя. Третий ан яка таукидан аль-мансуб. Говоришь, например, куллаху мин каулика хафизту аль-Кур'ана куллаху. И пятнадцатый ан яка бадалян мин мансуб. Как говоришь, нисфаху в словах Всевышнего Аллаха. Куми лайля илля калиля. Нисфаху, то есть куми лейля нисфаху, ауинкус минху калиля. Понятно, да? Это у нас еще вкратце. Теперь он каждый из этих 15 вещей перечисленных объяснит. Первый, бабу мафулюм би, вахуа исмун аль-мансуб, аль-лази яка алейхи аль-фиаль. То есть это имя, которое стоит в положении насбы, на него падает действие. На него падает что? Действие. Русский называется объект действия. А файль как называется? Субъект действия. Вот если ты так начнешь объяснять, кому-то мало кто тебе поможет. Поэтому объясняйте всегда людям так, как им понятно. А коль уж и говорит аль-мафулюм би, ютлаку аль-бен-нахуин, аля мастаджма салясту ль-умур. То есть мафулум би, ученые по наху говорят на то, в чем есть три вещи. Первое. Ан якуна исман. Значит, мафулум би не может быть у нас быть глаголом и не может быть чем? Харфом. Фаля якуль мафулум фиален валя харфан. Мафулум би фиален валя харфан. Второе. Ан якуна мансубан. Чтобы он был в положении насб обязательным. Фаля будда. Фаля якуна мафулум марфуан валя маджруран. Третье. Ан якуна фиалю фаили кадвака алейхи. Чтобы на него падало действие действующего лица. Уальмураду биукуяхи алейхи тааллю кугубии. То есть что значит упал на него, чтобы он был с ним связан? Салау накана залика мин джиати ссубут. То есть будь это подтверждение, говоришь фахим тут дарса. То есть видишь, связь же есть, правильно, действие с этими. Какая связь есть? То, что падает. На что падает понимание? На дарс. Ау мин джиати, ау кана аля джиати нафиль же отрицание, говоришь лям афхамид дарса. Я не понял дарса. Второй, ануар мафулюм би, то есть виды мафулюм би. Калю вагуа кисман, мафулюм би бывает двух видов. Захир ва мудмар, то есть либо явно, либо что у нас, дамиры. Фазахир ма такаддама зикруху, то есть азахир мы поговорили, говорит. Валь мудмар кисман, мудмар бывает два вида. Мутасль ва мунфасль. А вы же знаете, правильно? Мы же проходили виды дамиров. Помните, у нас есть дамир мунфасль, нас мутасль и дамир нас мунфасль. Вот это имеет в виду. Фаль мутасль ис наашир. А это... То, что у тебя вот эта таблица же есть. Дарабани, дарабана, дарабака, вадарабаки, вадарабакума, вадарабакум, вадарабакунна, вадарабаху, вадарабаха, вадарабахума, вадарабахум, вадарабахунна. Все вот эти вот дамиры, которые добавляются к этому глаголу, они будут тем мафулюн биги мудмар муттасиль. Валь мунфасиль снаша вахия ияя ваяна ваяку ваяки ваякума ваякум ваякунна ваяху ваяхун ваяха ваяхума ваяхум ваяхунна. Вакулю янкасиму мафулю биги иля кисмаин. То есть мафуль биги бывает двух видов. Мафулюн биги бывает двух видов. Мафулюн биги бывает у тебя двух видов. Либо захир аттани мудмар, захир или мудмар. Факад арафта анна захира ма ядуллю аля маана бидуни ихтияджин аля каринати такаллюма ва китаба гайба. Мы же брали тогда, что такое захир? То, что не нуждается в чем-то, в карина в каком-то. То есть ты не указываешь в указание, не указываешь говорить на лицо, просто словишь. Ва анна мудмар ма ля ядуллю аля маана илля би карина мин хазил карайн саляс. По мисалю захир, то есть указывает на определенную карину. По мисалю захир дараба Мухаммадун Бакран, то есть указывал Мухаммад Бакр, ваядрибу Халиду Амран, ва катафа Исмаилю Захратан, сорвал Исмаиль цветок, ва яктафу Исмаилю Захратан, или срывает цветок, Исмаиль, ва янкаси мудмар мансуб иля кисмаин. А что касается мудмар, то он бывает двух видов, положение нас, либо муттасль, либо мунфасль. Аммаль муттасль фахуа ма любтадау бихи аль-калям, ва ла ясиху вукуху бада илля фихтияр. То есть что такое у тебя муттасль? То, с чего не начинаются слова. То есть у тебя, смотри, дарабани, дарабака. У тебя так и, ка, начинается кума. Не начинается же, правильно? Валя ясих рукуу бада илля. То есть у тебя после этого не говорят илля ка, илля ху, илля кума. Понятно, да? Фихтияр. Фихтияр, то есть это как бы каулю раджих. В основном, или более правильное мнение. Но исключения тоже бывают. Исключения бывают. Да, в арабских стихотворениях исключение пришло. То, что дамир муттасль мансуб, иногда у тебя приходит после иль. Уаммаль мунфасль, что касается отдельно, фаху ма юфтада уби и калям, то, с чего начинается слово, как ия и яка, наабуд. Уайсиху укуху бада илля. И можно у тебя что? Илля и яка, илля и яху. Вот так вот. Фихтияр, то есть вот. И поэтому уляма говорит, почему мунфасль? Кто-то скажет, почему мунфасль, если мы видим ия, как, и же добавлен к ия. Нет. Говорят, что дамир на самом деле это слово ия. Дамир на самом деле это слово ия. А вот это ка, гу-гу, это просто то, что указывает на рот, и все. Понятно, да? Поэтому он называется мунфасль. То есть кто-то вопрос задаст, как ты говоришь, что он мунфасль, и он ия, ка, присоединен же. Нет, это у тебя уже не ка, а именно сам дамир ия. А это ка, гу, или ия, я, это указывает на что у нас? На рот. На лицо, то есть. Валь муттасль снашира лявзан. Муттасль тебе 12 лявзов. А это у тебя ауаль я, вахия мутакалим вахид. То есть я это указано одного, единственного в числе первого лицо. Ваяджибу ан юсаля байнаху байнул фиали бинун тусама нунул викая. И обязательно, если я, ты добавляешь глагол, у тебя между этим я и между глаголом должен быть что? Нун лукая, защитный нун. Говоришь ата'ани, ата'и не говоришь, ата'ани, Мухаммадун, ва юти'уни Бакр, ва ати'ани я Бакр. Видите вот этот нун, да? Точно так же, например, как ты говоришь, например, дарабани. А? Вихая защитный нун. То есть ты защищаешь, чтобы это вот я не перепутать с другими буквами, не перепутать ее с я мухатаба, допустим. С я мухатаба. Поэтому у тебя что это? Поэтому, когда говорим, например, ва ма халякту льджина валинса илля ли я будун. Как ли я будун я работаю? В каком падеже я буду на глагол? Мансуб, видишь, а многие говорят, я буду на марфу, потому что нун стоит. Не, видишь, путает. Это нун у тебя на самом деле, у тебя что? Нун в векае. А я там просто мазуфа. Там и мазуфа, и кесра, я дулю аля газилья. То есть так приходит у тебя. У тебя на самом деле там я есть, просто она иногда йосафу. Понятно, да? Ну, нулюхай, понятно. Вахтани на второй на лаголи мутакалима и муазим наса умау гайрух. То есть, сказано, единственное число, возвеличиваешь себя, или же что, на единственное число, еще кто-то с кем-то есть, например, атуана абнауна, нас, нам, нас слушается и подчиняется нам наши дети. Вассали салькаф мафтуху вагиль мухатаб, то есть каф с фатха, это указывает на твой, на второе лицо, говоришь, атуака ибнук, тебе подчинился твой сын. Вараби алькаф ульмаксуру и ильмухатаб альмуфрада муаннаса, то есть каф с кесрой, это указывает на второе лицо женского рода единственного числа, говоришь, атуаки ибнуки, тебе подчинился, то есть женщине обращаешься, твой сын. Вальхамис алькаф муттасля биха мим валь алиф, то есть каф, которым прибавилось мим и алиф. То есть на самом деле у нас какой дамир кума? Хуака. На самом деле у нас дамир ка. Ваги альмусанна аль-мухата. Поэтому, когда мы же сейчас кума как вначале научились разбивать, что у нас кума это что у нас? Дамир, мабняля сукун, лям. Не, на самом деле у тебя кума это будет дамир, у тебя что мабняля дам? Ку. А? Не понял. Мим это указывает на джам, а алиф указывает на мухатаба. Мим указывает на много, а алиф указывает на что? На мухатаба, на второе лицо. Но это пока не загружается. Просто немножко вперед как бы записать, забежать. У асаби, то есть седьмой, каф муттасля бинун аль-мушаддада, то есть когда кунна. Вахия джамаат улинас аль-мухатабад, то есть это множественное число женского рода, множественное число. Ас-самин ха адмадмума, то есть ха мадмума, ха с дамой. Вахия лил-гайб аль-муфрат музакар, то есть третье лицо, единственное число мужского рода. Говоришь атва аху, подчинился ему. Девятый ха муттасля биха алиф. Вахия лил-гайб аль-муфрада аль-муаннаса. То есть это для единственного числа женского рода, третьего лица, атуаха, подчинился ей. Валь-ашр ха муттасля биха мим валь-алиф, то есть ха, которым добавляется также мим и алиф. Это указывает на двойственное число третьего лица, просто на двойственное число третьего лица, и мужского и женского рода вместе. Поэтому мутлакан. Понятно, да, что такое мутлакан? То есть мутлакан не на мужской, и на женский род указывает. Вальхади ашар одиннадцатая, альха муттасль биха мим вахляха, то есть ха, который добавляется только одна мим, а это указывает на джама зукур аль-гайбин, то есть множественное число мужского рода третьего лица, атва'ахум глагол. Ваттани ашар, то есть атаагум, он подчинился им. Двенадцатый, ха муттасля биха нун мушаддада, то есть гунна. И указывает на джамаат улинас аль-гайбат, то есть указывает на множественное число женского рода третьего лица. Атаагунна, он подчинился им, то есть женщинам. Валиль мунфасль, что касается мунфасль, у него тоже есть на ашара лявза, 12 лявз. Вахия ия, ия мурдафатан ия лиль мутакалим вахляху. То есть ия, которому добавляется, мурдафа, это что добавлено? Я единственное число. Ау на лиль муаззим навсаху. Или на, который указан на возвеличивание, или же на множественное число первого лица. Ау каф мафтуха лиль мухатаб муфрат. То есть каф. Ау каф максура, то есть каф с фатха. Или каф максура. Каф с кесра лиль мухатаб аль муфрада муаннаса. То есть второго лица же единственное число женского рода. Валя их паалика маариф тульбак. И все остальное, говорит, ты сам знаешь. То есть у тебя ияху, ияхума, ияхум. Ияха, ияхума, ияхум. Ияка, Иякума, Иякум, Ияки, Иякума, Иякунна, Ияя, Ияна. Да, мабняли сукун. Ия. Надо лифтами. Мабняли сукун. Вассахиха на дамир гуа я. А вот об этом шейх говорит. На самом деле, говорит, дамир это я. وأنما بعده يوحق تدل على تكلم أو الخطاب الغيبة. То есть, что после него указывает всего лишь на что? Народ. وتقول إياي أطاع تلميذ وما أطاع تلميذ إلا إياي. ومنه قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وقول سبحانه أمر ألا تعبدوا إلا إياه. Понятно, да? Это что касается у нас чего? Мафулем би. Дальше идет я маздар. Маздар мы называем как у нас? Мафул мутлак. Мафул мутлак. Шри говорит бабуль маздар. Маздар хуа исмуль мансуб аллази яджиу бада тасриф аль-фиаль. То есть это у тебя что значит? А яджиу талисан бада тасриф аль-фиаль. То есть исм второе в положении нас. Третий яджиу талисан бата сриф аль-фиаль. То есть что значит это предложение? То есть ты когда говоришь, например, тебе говорят, скажи мне сарф такого слова, например, катаба, ты говоришь катаба яктубу китабатан, дараба ядрибу дарбан. Вот это дарбан китабатан, то что три слова, вот это имеет в виду. Наху вот говорит дараба ядрибу дарбан. Ты же сарф когда делаешь слово? Вот мы же аллаха юаллиху иляхан улюхатан иляхатан. А? Но он иштихак, да, он иштихак. Маздар он муштак. Но вот имеется в виду, когда он говорит «Аллази яджи усалисан фит тасриф». То есть что он имеет по словам «тасриф»? По словам «тасриф» имеет в виду, что ты когда сарфу и калима делаешь, когда тебе говорят, например, ученые, сделай сарф этого слова. И ты говоришь, например, любой глагол, когда берешь «салля», «салля», «юсалью», «салятан» и так далее. Вот это вот третье слово подразумевается по словам «Аллази яджи усалисан фит тасриф». أقول شيخ محمد بيت قد عرف مؤلف المصدر بأنه الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. То есть ابن جروب сказал, что مصدر это то, что приходит третьим, когда ты делаешь تصريف الفعل. والمعنى ذلك أنه لو قال لك قائل. То есть если кто-то скажет صرف ضرب, сделай глагол صرف слово ضرب. فإنك تقول فإنك تذكر الماضي أولا, ты сначала говоришь ماضي. ثم تجيء بالمضارع, потом говоришь مضارع. Сумма биль маздар, потом приводишь маздар. Татакуль дараба ядрибу дарбан. Валяйса лгараду хагуна маарифатуль маздар лизатихи. Говорит, здесь, в этой теме, то есть не думайте, что мы будем разбирать сарф. Не сарф мы будем разбирать, не из-за этого здесь. Ва иннама лгараду маарифатуль мафауль мутлак. А мы здесь будем разбирать, что мафауль мутлак. Ва хуа якуну маздаран. И мафауль мутлак всегда у тебя будет маздаром. Ва хуа ибарадун ан ма лайса хабаран. Мимма далла аля таакиди амилихи ау навихи ау ададихи. Это первый у тебя приходит маздар. То есть смотрите, у тебя мафуль мутлак его как бы давабит. Первый он тебе должен быть чего? Маздаром. Во-вторых, он тебе не является хабаром. Потому что если я тебе скажу, например, фахмука фахмун джаид. Фахмука фахмун джаид. Вот и второй фахм кем является? В арабе кем является? Хабаром является, видишь же? Хоть он у тебя что? И пришел в виде мазара, но он же хабаром является. Поэтому он тебе здесь и говорит, что мафуль мутлак ма ляйса хабаром. То, что если ты это хабар, значит он не мафуль мутлак. Даже если у него модель чего будет? Маздара. И второе, он указывает на что? Либо подтверждение, либо объяснение вида, либо количества. Если ты посмотришь, фахмука фахмун джаид не указывает у тебя ни на подтверждение, ни на объяснение вида, ни на количество. А какие примеры тогда на эти три сейчас вот мы разберем? Фахаулю на лейса хабаран, вот что и говорит, лейса, то есть не лейса хабаран, мухриджун лимакана хабаран миналь маздар. То есть иногда у тебя будет слово хабаром, но приходит по сарху в виде маздара. А вот говорит, фахмука фахмун дакик, то есть твое понимание, правильное понимание. Вот этот фахм же, второй фахмука первый, это у нас мубтада, а фахм второй хаб. Вакаулюна ма далла, то есть мимма далла аля таукиди амильхи унавихи ва ададихи юфиду анналь мафуль мутлак салясту анва. То есть мафуль мутлак бывает или приводится для трех целей. Первое, аль муакину ля амильхи, приходит для подтверждения. Говоришь, хафисту дарса хирзан. То есть я выучил урок заучивание. То есть кто-то, например, учит, один раз пробежался, говорит, я выучил урок. А кто-то, когда говорит «Хафиз Тудар Сахибзан», значит, он действительно его выучил. Действительно его выучил. «Фарехту би кудуми каджазалян» – «Я обрадовался твоему приходу истинной радостью». То есть не так себе улыбнулся, нет, действительно обрадовался. Вот это у тебя что? Муакид, подтверждающий. Второй «Аль-Мубайин линау'иль амиль», то есть указывает вид амиля. Говоришь «Ахбабту устази хубба льва леди аба». я полюбил устаза такой любовью, как любит что? Сын своего отца. Видите, объясняйте. Просто не говорит он ахбабтуль устази хуббан. Если он скажет ахбабтуль устази хуббан, то это указано, что на таукид. А когда он тебе объясняет, какая любовь, это у тебя что? Ли даляли таля нау таукид. То есть нау тебе указ, баян нау. Или же говоришь, вакафту ли устаза укуфаль муаддаб. Я стоял перед устазом, как стоят стоянием воспитанного человека. И салис аль-мубайин лиль-адад, то, что указывает на количество, говорит, что арабту кусаль касуля дарбатайн, я ударил лентяя два раза. Ванаху дарабту саляса дарабат. Дарабту саляса дарабатин. То есть вот у тебя саляса, это у тебя будет кем? Мафулин мутлаф. Нет, не дорабатин. А это потом будете разбирать, почему это. Ты вот пока ограничитесь вот этим предметом. А вот этим примером дараб только сали дарбатайни. Потому что у тебя сали садарабатин, все вместе будет махульмут. Но ты пока туда заходить не надо. Ограничиться этим примером дараб только сали. Тасуля дарбатайни. А? Будет таухид. Ты же подтверждаешь именно хибзан. Он и есть мафульмутлак, указывающий на таукид. То есть у тебя мафульмутлак на три вещи указывает. Либо указывает на таукид, мафульмутлак и таукид, либо указывает на объяснение вида, либо указывает на количество. Еще. Анвау мафульмутлак, то есть виды мафуля мутлака. Виды мафуля мутлака. Вахуа кисман аль-лавзи валь-манави. То есть либо у тебя произнесение словесно, либо у тебя смысловой. Фаинвафака лявзугу лявзам фиалихи фахуа лявзи. То есть, если у тебя лявз мафуль мутлак соответствует лявзу фиал, то это что у тебя? Лявзи. Например, как ты говоришь, хафисту дарса хибзан. Хафисту ва хибзан соответствуют же друг другу? И вот он тебе пример привел, катальтугу катлян. То есть, один и тот же корень. Видите, это у тебя что? Мафуль мутлак лявзи. Ваинвафака маана фиалихи дуна лявзихи фахуа маанави. Если же указывает на смысл глагола, но не слово, то это ма'нави. Например, джалясту ку'удан. Джалясту ку'удан — разные же слова, однако смысл один и тот же. То есть сидел сиденьем. Вакумту вукуфан — стоял стоянием. Вамаш вагазаль. Вакуль ямкасим маздар алязи юнсабу. Аляннау мафуль мутлак или хисмай. То есть делится маздар, который является мафуль мутлак, на два вида. Акисму лауль ма вафак альфиалин насиба лягу филявзихи. То есть то, что соответствует глаголу, который ставит его в положении нас. То есть мы говорим хафизту хибзан. Хибзан что его поставил в положение нас? Какой у него амиль у этого мафуль мутлака? Глагол его амиль. И вот он говорит альфиаля насиба ляху. То есть фиаль, который ставит в положение лявз, филь лявзахи, соответствует ему в произношении. Бян якуна муштамаля на ляхуруфи. Что значит соответствует? Потому что произношение одинаковые буквы. Корень один. Понятно, да? Офи маана гуайдан. И также соответствует в чем смысле? В словах и смысле, в буквах и смысле. Лиан якун альмана мурад мин альфейль гу альмана мурад мин альмаздар. Например, ты говоришь, то есть смысл глагола соответствует смыслу маздар. Говоришь, каатту каудан, сидел сиденьем. То есть корень один тот же, смысл один тот же. Дарабту гу дарбан, я его ударил ударом. Загабту зигабан. Омаш бахазалик и подобное этому. Вальхис мусани ма юафику альфейля насиба лягу фи маанаху. То есть вот этот мафулю мутлак соответствует глаголу только в смысле «Валя юафику фи хуруфи» – не однокоренным словом является. «Биан такуна хуруфу маздар гайру хуруфу фиаль». Вот он говорит, объясняет. Хуруф глагол, буквы маздара не являются буквами глагола, то есть не однокоренной. Например, говорит «Аля стуку удан». Смысл один тот же или нет? Один и тот же, однако у тебя что буквы разные. «Фаинна маана джалиса гу аль маана куруд». То есть смысл джалиса, он имеет смысл куруд. Валяйсат хуруфуль калиматейни вахида. Однако они что? Не однокоренные. По мисалю залька фарихту джазалят. Обрадовался радостью. Тоже смысл один, а буквы разные. Дарафтуху лякман. Ударил его ударом. И так далее. Вахантуху ктихаран. Я его унизил унижением. Вакумтуху укуфан. Стоял стоянием. То есть смысл один, но буквы разные. Помашва азаль. То есть это синонимы как. Аллах субхану та'аля аля ва аля.